Дорогие радиослушатели, по милости Господней и сегодня мы имеем возможность беседовать о символе веры. Символ веры начинается словами «верую во единого Бога». Поэтому мы обращаем особое внимание на важность веры. И Слово Божие мы замечаем, что вера, она должна расти. Чтобы растение росло, необходима земля, пища и солнце. Чтобы ребенок рос, тоже должна быть пища, свежий воздух и упражнения. Для веры также необходимы условия, которые сопровождались бы для возможности ее роста. И поэтому здравая вера, она нуждается в росте. Сегодня мы хотели обратить, во-первых, наше внимание, что вера растет через знакомство с Богом. Как растение процветает на солнечном свете, так вера растет, когда проводит много времени в присутствии Господа и в молитве. Псалмопевец в 9 псалме в 11 стихе сказал: «И будут уповать на Тебя, знающие имя Твое». Мы уповаем и больше доверяемся тому, который способен помочь нам. Однажды я слышал такую чудную иллюстрацию. Рассказывает, что один корабль постигла великая буря. Мальчик, который находился на корабле, видя страх и недоумение пассажиров, взошел на палубу, посмотрел, кто управляет этим кораблем, и тогда в спокойствии сошел вниз, без всякого волнения. Некоторые обратили на это внимание и спросили: «Почему ты не волнуешься?» А он говорит: «Зачем мне волноваться? Мой папа стоит у руля». Подобно и нам, каждый верующий в отдельности, если он верует в Отца, он может быть спокойным, потому что он знает Его, что Он проведет через все жизненные испытания. Поэтому как важно, чтобы мы вместе с вами возрастали в веру через познание Бога. Во-вторых, вера растет через слышание Слова Божия. Апостол Павел пишет Римлянам 10 глава 17 стих: «Итак, вера от слышания от Слова Божия. Дух Святой желает передать для каждого из нас и для каждого сердца, что основанием Слова Божия является наша вера. Мы должны слышать, мы должны поверовать, что это да, что нет никакого сомнения, и эта вера будет пищей для нас и для нашего роста. Те, которые питаются постоянно Словом Божиим, они пребывают в общении с Господом, и они возрастают в вере. Слабость нашей веры зависит от того, что мы не питаемся Словом Божиим. В-третьих, вера растет, когда мы распространяем Слово Божие. Для каждого верующего нужно упражнение веры, чтобы она окрепла и чтобы она была сильной. Апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, в 1 главе, в 3 стихе говорит: «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами». Апостол Павел благодарит Господа за возраст веры людей Фессалоники. Мы все с вами имеем веру, но беда заключается в том, что мы часто не упражняем ее для того, чтобы она окрепла и возрастала. Бог повелевает нам, чтобы мы упражнялись в нашей вере. И чем больше мы будем упражняться в нашей вере, чем больше мы будем свидетельствовать других, потому что здесь было сказано, что возрастает вера наша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Поэтому пусть Господь поможет и нам упражнять нашу веру в свидетельстве другим. Также в-четвертых мы желаем отметить, что вера растет, поскольку мы действуем в делах любви. Апостол Павел в послании к Галатам в 5 главе в 6 стихе сказал: «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, ни необрезание, но вера, действующая любовью». Где здравая вера и возрастающая вера, там всегда проявляются дела любви, как по отношению к Богу, а также и к людям. С другой стороны, рост препятствуется тем, если мы не действуем этой любовью. Вера не в состоянии расти на почве себелюбия, эгоизма и также самодовольствия. В-пятых, вера срастет во время печали, огорчения и страдания. В книге Исаии, 48 главе, в 10 стихе читаем: «Вот я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания». Пророк Захария в 13 главе, в 9 стихе сказал: «И расплавлю их, как плавит серебро, и очищу их, как очищает золото. Они будут призывать имя Мое». Когда в нашей жизни все идет хорошо, мы часто забываем о Боге. Мы надеемся на самих себя и думаем, что мы можем обойтись без Него. Но во время трудностей, болезни, печали, бедноты мы моментально ищем Божьей помощи. Мы начинаем искать Господа, мы начинаем больше доверять Ему. Может быть, это и является причиной, почему Бог многим из нас не доверяет богатства и не желает, чтобы мы имели всего вдоволь. За это мы вместе с вами должны благодарить Господа, что мы переносим печали, скорби и всякого рода недостатки, потому что Слово Божие учит, что через все это Бог действует для того, чтобы наша вера возрастала в Его. Вера должна расти не только лишь во времена лета, но она должна расти также в сезоны зимы, печали и скорби. В-шестых, вера растет через употребление ее. Это является важным принципом. Ученики приступили к Иисусу, как мы читаем, с важным вопросом: «Умножь в нас веру». Или можно этот вопрос выразить другими словами: «Что сделать, чтобы вера возросла?» В Евангелии Луки, в 17 главе, в 5 и 6 стихе читаем: «Господь сказал: если бы вы имели веру в зерно горчичное, и сказали смоковнице сей: исторгнись и переселись в море, то она послушала бы вас». Иными словами, употребляйте веру, которую вы имеете, и невозможное совершится, и вы, употребляя ее, будете возрастать в ней. В заключение желаем еще сказать, что вера растет от нашего взирания на Господа Иисуса Христа. Послание к евреям в 12 главе во 2 стихе сказано: «Взирая на начальника и на совершителя веры». Апостол Павел дает нам такую чудную идею: «Взирая на Иисуса», то есть не смотря ни на что другое. Причина слабости нашей веры заключается в том, что мы смотрим на все то, что окружает нас. Поэтому мы слабы в вере. И как нужно для верующего человека, чтобы он взирал на Господа Иисуса Христа, чтобы он смотрел не на все, что окружает его, не на все то, что разочаровывает его, не на все то, что является прошлым упущением его в жизни, чтобы он не смотрел на людей, на их слабости, не смотрел на человеческие планы и умыслы, но наоборот, постоянно взирал на Господа Иисуса Христа. И когда мы будем взирать на нашего Господа Иисуса Христа, это будет означать, что все наши проблемы, они разрешатся, что все трудности, они развеются. Взирая на Иисуса Христа, мы будем возрастать в вере. Наша жизнь изменится. И взирая на Иисуса Христа, наша жизнь будет постоянно преображаться в красоту нашего Господа. И поэтому, когда мы цитируем эти слова, «Верую во единого Бога, да поможет Господь, чтобы и наша вера возрастала в Нем».